женой ранчеро, принадлежащей к роду вождя Реда Кроу, мать которого была сестрой Инехе Юкана-старшего. Это была гордая женщина, истинная индианка, она напоминала Квинни миссис Холленд. Пегги пришел на луг, и Коллинзу понравилось, что эта лошадь снова перед ним появилась. «Если бы у Акуты не было вашего письма, и мне не было бы известно о воровстве, наверное, я бы его купил». «Ты можешь его купить». «Я бы стал продавать в Калгари, Джо. А теперь это лучше сделаешь ты сам. Они уже ищут бекинг-хорсов для следующего родео». «Как хочешь». Джо при этом, по-видимому, добром совете опустил голову. Когда день отъезда на Родео был уже близок, Коллинз предложил совершить поездку в принадлежащие племени охотничьи угодья неподалеку от скалистых гор. Джо, который никогда в жизни не имел случая поохотиться на что-нибудь, кроме фазанов и ворон, не мог воспротивиться, тем более что Коллинз и Акуты заверили его, что по завершении тренировки ему необходим отдых. Три женщины, Квинни, Эвелина и Унчида, сопровождали охотников в автомобиле, с ними были и близнецы. В горах, на месте для отдыха, мужчины разбили две охотничьи палатки, женщины поджарили на костре мясо, и все поели. Наступил вечер. Из тени горных долин потянул ветерок и окутал туманом землю, мох и воду, и ели. Вершины были красные, как будто бы камень плавился в огне. Вокруг стало тихо, только журчал ручей у палатки. На воде еще поблескивал свет, преломляясь в цвета радуги, и камни, казалось, заснули на дне. Чернота начала наплывать на луга, деревья, и склоны слились в одно — в темноту. Женщины помыли в ручье посуду. Акуты и Джо взяли свои охотничьи ружья. Коллинз вдруг объявил, что останется в палатке защищать женщин от хищных зверей. Так и отправился Акуты вдвоем со своим приемным сыном в путь. У Стоунхорна было какое-то странное состояние. Он знал напряженную работу, сон, время восстановления сил. Он знал также блуждание и поиск, и раздражающую бездеятельность. Но просто радоваться своей собственной силе и самой жизни приходилось ему редко. Он испытывал это чувство разве что ночами, проведенными с Квинни. Теперь он наслаждался свободой совсем иным образом, вкупе с дикостью, со своим старым спутником. Земля была мягкой, трава и мох послушно подавались под ногой человека. Пальцы ощущали впадины и трещины камня и единились с ними в уверенной поступи. Жар солнечного дня накусал кожу, ночь ласкала и холодила ее, глаза не слепило, они встречали полные таинственности и обмана лунный и звездный свет, уши улавливали в темноте различные звуки, мужчины шли друг за другом. Акуты вел. Стоунхорн восхищался стариком-охотником, худой, жилистый, сохранивший гармоничный облик и уверенность движений. Под его ногой не хрустнул ни один сучок, не покатился ни один камушек. Стоунхорн мог бы идти и быстрее, но он не испытывал неловкости, приноравливаясь к размеренной походке старика, который не менял шага и на крутых подъемах, да и дыхание у него тут не учащалось. И Нехе Юкан Акуты, казалось, двигался в хорошо ему знакомых местах. В эту тихую холодную ночь на нем не было надето ничего, кроме набедренной повязки, пояса вампума и ожерелья из когтей медведя. Вампум — бусы из раковин, когда-то употреблявшиеся у индейцев в прерии как украшение, как меновая единица, как средство своеобразного мнемонического письма. Пояса или перевязи вампума пума служили своего рода летописью.